Глава 2. Событие 4. История учит нас по меньшей мере тому, что хуже может быть всегда. Нил Гейман. Японцы – парни настырные. Более того, они нечувствительны к потерям. Убили десяток, найдут два готовых умереть. Потопили несколько сотен, на смену пришлют 1000 готовых потонуть. Это почувствовал на себе оставшийся старшим на Хоккайдо капитан второго ранга Пауль Ирби. Едва он попрощался с князем Балаховским, эскадра которого направилась к Гонконгу, как хитрые стратеги в Эда решили лобовые атаки через Сугарский пролив не предпринимать больше и организовали высадку десанта гораздо севернее Белого замка или Мацумая. Как потом выяснилось, целый флот трехмачтовых джонок, больше 20 штук, взял десант из 600 осигару и самураев и отправился из города Акита, столицы княжества Акита, что на западном побережье острова Хансю, вдоль острова на север. Заходить в Сугарский пролив японцы не стали, выше к северу поднялись. Они высадились возле бывшей рыбацкой деревушки Эсаси в 50 километрах севернее Белого замка. Японцев, которые там жили, несколько семей рыбаков, оттуда еще 1,5 года назад переселили на Хансю, и селение почти пустовало. Тут ключевое слово «почти». Семейство айнов, обитающее по соседству, решило, что домики вполне себе, жить можно, и переселилось из своих плетеных хижин в глиняные дома. И не понравилось им жить на берегу океана с постоянными холодными ветрами, да и дичь давно распугана. Ушли назад в лес. Но время от времени к брошенному селению наведывались. Здесь фон Кох организовал что-то вроде обменного пункта, пока там еще айны обитали. Раз в 2 недели приплывала Гретта и меняла пушнину, лекарственные травы и мясо на зерно и табак. Айны ушли, а обменный пункт остался. В день высадки десанта в Эсаси пришли айны для очередного обмена и обнаружили там вместо русских японцев. Обстреляв их из леса стрелами, айны бегом бросились в Мацумая предупредить торговых партнеров. Пришли они заранее. Там же, кроме обмена с русскими, организовалось стихийное место встречи между семействами. Споры порешать по границам охотничьих угодий, о свадьбах договориться, новости передать. У многих семейств в русских поселениях учились сыновья и новостей хватало. Тариконна, вождь, или, как они сами себя называли, ниспа, семейство, достаточно натерпелся от японцев и возвращения их не хотел. Его 10 лет назад захватили в рабство и заставляли целыми днями ловить рыбу, а кормили только рыбьей требухой. С этих пор есть рыбу Тариконна не мог. 3 года пробыл айн в рабстве, а потом умудрился сбежать и разыскать свое семейство, вождем или ниспа которого был отец Тариконна. Отец недавно умер, и теперь ниспа стал сам бывший раб японцев. Понятно, что любви к своим добрым хозяевам он не испытывал никакой. Потому отправил 2 самых быстроногих воинов в Мацумая с сообщением о самураях и Осигару, движущихся с севера к Белому замку. А сам с остальными людьми следил за перемещением японцев, время от времени из леса обстреливая их из луков. Не столько для того, чтобы вред нанести, хотя это тоже приветствовалось, а для того, чтобы задержать идущих на юг японцев. Нужно дать русам время подготовиться к встрече гостей. И получилось у Тариконна и его людей. При обстреле удалось убить 2 человек и нескольких ранить, хоть расстояние было и велико. Близко специально не подходили, понимая, что врагов сотни, и японцы после обстрелов из колонн сбивались в кучу, ощетинившись копьями, и даже несколько раз в начале пути выстрелили наобум по кустам из аркебуз. При этом знающий японский Тариконна услышал, как грозный самурай кричит на стрелков, что они дурни, и стрельбу могут услышать в Мацумае. Чего уж, уже его посланники точно добежали до Белого замка. Прошло не менее 6 часов. Тариконна хотел было увести людей к замку, но передумал. Когда еще представится случай поквитаться с японцами за 3 года рабства и унижения, за 3 года голода и побоев, за 3 года, когда он питался травой и рыбьей требухой. «Продолжаем обстреливать из зарослей этих гадов. Старайтесь выбирать самураев», — сказал он 7 охотникам, что пришли с ним в Исаси, чтобы договориться о свадьбе с другим семейством и заодно выменять у русов табак и рис на добытые шкурки животных и вяленое мясо. Дандук, оставшийся на Хоккайдо за главного в военных вопросах, сухопутных, получив сообщение об очередных гостях от взмыленного, чуть не свалившегося на траву от усталости Айна, только головой покачал. Если честно, то он такой настырности от японцев не ожидал. Прямо запредельный героизм или тупое упорство. Прут и прут. Если всех суммировать, то 1005 не меньше они положили. И вот опять охотник говорит, что врагов прибыло не менее 500. Прав был капитан Ирби. Как не обидно в этом признаться, нужно переносить боевые действия на территорию врага и продемонстрировать им запредельную жестокость. Иного языка эти самураи не понимают. Но о будущем потом на совете переговорить можно. Сейчас нужно готовить встречу. Опять у него чуть не в 10 раз меньше народу, чем у ворога. Есть 30 его спецназовцев и 20 тоже калмыков, но простых казаков, которых император послал вместе с Александром Сергеевичем. Можно добавить 20 молодых охотников-айнов, которые у них воевать учатся, ну и 5 монахов-буддистов. Все, 75 человек. Много рыбаков и крестьян, есть строители и кузнецы, есть даже маловаров-семейка, полно же отходов от рыбы остается. Вот из них и наладили производство мыла. И вполне получается. Но в сражении с настоящими японскими воинами, а именно они сюда идут, эти мирные люди не подмога, а проблема. Их нужно укрыть от японцев, ведь те пришли убивать, и разницы, есть или нет у тебя оружия, для них не будет. А значит, нужно не здесь, в поселке, ждать японцев, а выдвигаться вперед и встречать их на необорудованных позициях и без артиллерии. Хреново. Событие 5. Рыцари бывают только в сказках, а мечты всегда остаются лишь мечтами. Екатерина Севастьянова. Другого пути нет. Даже на море существуют дороги, с которых не сильно свернешь. Течение, ветра и привычка, да и по карте получается, что проще всего в Гонконг попасть следующим маршрутом. Мацумая, Пусан, Шанхай и дальше уже Гонконг. Торговать в Пусане было нечем, и это входило в обязанности оставленного на Хоккайдо капитана Ирби. Но зайти решили. Из-за того, что кораблей стало сразу на 5 больше, а людей добавилось чуть, Виктор Германович решил Пусан посетить и нанять или купить 50 рыбаков, если получится. А нет, так просто молодых и сильных корейцев. По 10 человек распределить на каждый корабль из его 5. За время плавания новички освоят морскую науку, выучат русский и английский. И смотришь, захотят осесть на Хоккайдо или в форте Росс, увеличив население Джунгарского ханства. Курочка по зернышку. Муравьев пока так казаков и не прислал. Где брать людей для заселения острова? Раз до Шанхая дорога у его эскадры и эскадры капитана 2-го ранга Генриха Федоровича фон Штольца одна и та же, то вместе и вышли. Фон Штольцу в Пусан тоже зайти необходимо. У него прожорливая Мария со своим паровым двигателем, и уголь необходимо регулярно покупать. В Корее его добычу наладили, Ван Тэвангун выделил Пусан исключительно для торговли с русскими, и купленные Сашкой корейские чиновники организовали регулярную поставку угля в товарных количествах из соседнего региона в порт. В принципе, теперь можно подумать и о расширении парового флота Джунгарии и России на Дальнем Востоке. Короля Ливана тоже пришлось долго задаривать подарками. Первый ответ на предложение наладить торговлю не порадовал. Тэвангун ответил, что Корея является вассалом Китая, и такое разрешение можно получить только в Китае у императора Ичжу, более известного как император Сяньфэн. Пришлось подкупать, даже 1000 подаренных королевой Виктории Браунбессов презентовать. Подарок Ван принял, но разрешил сначала только водой запасаться и продукты у крестьян напрямую закупать. Тогда подготовили 100 шкурок калана и 20 соболей, а сверху сундучок английских золотых гиней. Возил этот подарок капитан Ирби со своей перекошенной физиономией. И неизвестно, что Тывагуна больше впечатлило – страшный англичанин или золото. Монета, между прочим, отличается от остальных серебряных и золотых монет, имеющих хождение в мире сейчас, как солнце от луны. Монеты, как объяснил тот же Пауль Ирби, делают чеканкой с помощью паровиков, и получается очень качественный отпечаток и ровная блестящая поверхность. Прямо хочется такую монету в руки взять. Пауль же рассказал Сашке историю появления этих монет. Впервые гинеи отчеканены в 1663 году из золота, привезенного из Гвинеи. Отсюда и появилось ее неофициальное название. В ней 21 шиллинг по стоимости, тогда как в фунте 20 шиллингов. Но это англичане специально сделали, чтобы люди при оплате товара путались. В общем, после этого подарка Ван забыл, что он вассал Китая, и разрешил русским и джунгарским кораблям торговать в Пусане. Повезло с торговлей и в этот раз, и угля вполне сносного закупили для Марии, и 50 человек в матросы наняли из рыбаков. Так, кроме того, Бамба сумел уговорить повоевать год за Великую Джунгарию очень интересных товарищей. Побусанов или охотников на тигров. Охотники выглядели живописно. С древними аркебузами или большими луками, с самих охотников размерами, все какие-то черные и мрачные. Сашка, увидев их одежду, которая явно с чучел была снята, такое рванье, велел выдать им форму американскую. Ребята здоровые, потому подыскать их размер не составило труда. Переоделись охотники на тигров в американскую синюю форму, а потом скинули ее и начали ножами перекраивать. Сюртуки превратили в жилетки, а бриджи в шорты по колено. Отрезали криво, нитки болтаются, но побусаны довольные сидят на палубе кружком, окутавшись дымом из длинных трубок, и ржут. Дети леса. Но потом показали себя как отменные стрелки, если и хуже калмыков, то чуть. Оно и понятно. Промахнись по тигру, и это будет твой последний промах. В Шанхае ждали неприятности. Не так, чтобы много, но эскадре фон Штольца одной бы хватило. Подплыли после обеда при попутном северо-восточном ветре и обнаружили на рейде 2 корабля под английским флагом и не под торговым, где на белом полотнище только 1/4 Union Jack представляет, а под нормальным военным флагом. А рядом стоит французский фрегат, и тоже военный. 3 корабля. А Сашка считал, что военных кораблей союзников в ближайшем будущем здесь, у Китая и Японии, не встретит. 3 на 3, имея слабенькую Марию в качестве 3-й, фон Штольц мог бы и не справиться. Все же недооценивать противника не стоит. Англичане 100 лет плавают по морям и океанам, научились и воевать, и с парусами управляться. Правда, в этот раз им не повезло, и соотношение сил 3 к 1 почти, и обе эскадры были под красными флагами Джунгарии, потому тревогу на кораблях, стоящих на рейде, подняли лишь тогда, когда непонятные фрегаты открыли по ним огонь. Капитан Дианы, капитан первого ранга Михаил Дмитриевич Тебеньков, как всегда сморщился, чернослив изображая, когда Сашка ему дал команду открыть огонь по французскому фрегату. «Рыцарь, блин, нужно ультиматум сначала письменный предъявить». «Михаил Дмитриевич, у нас война, мать их. Нужно дать им шанс открыть по нам огонь, чтобы убивали ваших матросов? Может, вы предатель? Огонь! Еще одно возражение вместо выполнения приказа, и я вас сажу к японцам. Они вам про рыцарство все объяснят». Событие 6. По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них – чистая правда. Уинстон Черчилль. Его высокое превосходительство Эркпна Манчак Инджа, чрезвычайный и полномочный посол Великого ханства Джунгария, сошел с джунгарского парового шлюпа «Витязь» на пирс в Бостоне и огляделся, выискивая взглядом встречающих. Винтовой шлюп, нанятый через подставных лиц Манчагом при выходе из Англии, совсем «Витязем» и не был. Назывался он «Халстоу», в честь города, на верфях которого и был изготовлен. Ирландец Трой Даниэл Парот, работающий на Сашку, нанял пароход для перевозки в Бостон переселенцев, что и произошло на самом деле. Сначала в Лондоне на его борт поднялось 12 калмыков и нанятые ими моряки-индусы или индийцы в количестве 10 человек. Сам Трой Парот тоже отправился в плавание. Дальше Халстоу зашел в Белфаст, где принял на борт 20 семей переселенцев и 20 моряков, изображающих из себя тоже членов семей переселяющихся в Америку крестьян и рыбаков. Без всяких приключений, при благоприятном ветре и почти не работающей паровой машине, за 20 дней пароход добрался до Галифакса в Канаде и заправился там дополнительно углем, водой и провизией. А вот после этого удача покинула команду парохода. Она утонула. При этом само судно никак не пострадало. Англичан заменили в парусной команде ирландцы и индусы. Управляться с паровой 200-сильной машиной тоже стали ирландцы. Их и подыскивал Трой Парот с таким прицелом, чтобы были и машинисты, и кочегары, и даже механики. Вот при смене команды Халстоу и поменял название, став в честь безвременно погибшего в Лондоне русского недостроенного корвета «Витязем». Кораблем новенький, недавно сошедший со стапелей шлюп, назвать было нельзя, так как ни одного орудия на нем не было. Даже винтовок толком не было. Так, несколько штук у калмыков. Обычное мирное купеческое судно джунгарского ханства с красивым джунгарским же именем «Витязь». Там в Великом ханстве «Витязей» полно. В честь одного из них, видимо, и назвали. «Олег Владимирович, рад видеть вас в здравии и хорошем, судя по лицу, настроении. Так и лучитесь счастьем!» Крепко пожал руку Манчак Иваницкому. «Привет, парни! Ой, простите, ваше высокопревосходительство! Здравия желаю! И тебе, Алиса, привет! Все хорошеешь? Ох, беда будет тем, кто тебя в жены выберет. Все ему завидовать будут и злопыхать». «Я им позлопыхаю, ноги выдерну, руки вместо них вставлю и скажу, что так и было», — скинулся Манчак. «Правильно», — Иваницкий подмигнул Манчагу и посерьезнел. «Газеты сегодня прямо захлебываются от радости. Дошли до нас новости, что два русских корвета, которые англичане недостроенными конфисковали, взорвали на верфях, так там пожары начались, и вместе с русскими кораблями сгорели еще два уже готовых и три строящихся фрегата. И главное, все стапеля сгорели, и запас сухой древесины. Сотнями тысяч фунтов стерлингов убытки исчисляют. Много убитых и обгоревших корабелов. А нечего на чужой рот открывать. Бог он всегда шельму метит. Эти будут с отметками от ожогов. Что, Олег Владимирович, по нашим делам? Пора владычице Марии ударить по самому дорогому, по кошельку, по торговле». Манчак отошел в сторонку, увлекая за собой Иваницкого. На берег сходили утомленные месячным плаванием люди. А ведь еще и трети, даже четверти пути до форта Росс не прошли. Пока «Витязь» будут бункеровать углем и устанавливать орудия, у людей появилась возможность пару дней, а то и все три, пожить на твердой земле и постираться. А то на корабле в море с пресной водой проблемы вечные. На питье и суп бы хватило, не до стирок. «Все нормально. В Бостоне, в консульстве Великого ханства Джунгария, вы начнете завтра продавать патенты каперов. Сегодня во всех вечерних газетах, а завтра во всех утренних, в портовых городах появятся заметки про Джунгарию, что она объявила войну Соединенному Королевству и будет выдавать каперские патенты за $400. А те работники консульства, что до вас здесь в Бостоне работали, во главе с Аюгом завтра открывают консульство в Нью-Йорке, о чем с государственным секретарем есть договоренность. И послезавтра и в Нью-Йорке начнут выдавать каперские патенты, о чем газеты всех известят. Мои люди в кабаках портовых и так в гостиницах всяких и постоялых дворах заводили разговоры с капитанами судов и матросами на тему «А если будут патенты русские выдавать, неплохо бы пограбить лимонников». Так народ прям рвется в бой. Но увидим через пару дней, это просто пьяный кураж и болтовня, или на самом деле есть такое желание. Посмотрим. Не все еще. По городу слухи ходят, как и по другим портовым городам США, что лаймы потопили эскадру командора Перри. Говорят, что в Сенате и Конгрессе ведутся дебаты, а не вступить ли США в войну на стороне русских. Не из любви к Николаю и русским. Их из-за европейских погромов не очень любят. А вот отомстить Великобритании все желают. Ну, тоже через пару дней узнаем, чем все закончится. Пока в газетах ни строчки. Видимо, запретили до выяснения вопроса давать информацию. Так хуже только сделали. Рассказывают всякие ужасы про сотни отрубленных голов, про вспоротые животы и снятые скальпы. Народ нашел замечательный повод страшилки рассказывать.